Закон послушания. Элохим. Поскольку Ева первой вкусила запретный плод, если она вступит в завет, что от сего времени и впредь она будет повиноваться закону Господа и будет слушаться твоего совета, как ты слушаешься моего, и если ты вступишь в завет, что от сего времени и впредь ты будешь повиноваться закону Элохима, мы дадим вам закон послушания и жертвы, и мы дадим вам Спасителя, через которого вы сможете вернуться в наше присутствие и стать причастниками вечной жизни и возвышения. Ева. Адам, ныне я вступаю в завет повиноваться закону Господа и слушаться твоего совета, как ты слушаешься Отца. Адам. Элохим, ныне я вступаю в завет, что от сего времени и впредь буду повиноваться твоему закону и соблюдать твои заповеди. Элохим. Это хорошо. Иегова, так как Адам и Ева узнали о своей наготе, сделай для них одежды кожаные. Иегова. Будет сделано, Элохим. В этот момент фильм приостанавливается и включается свет. Рассказчик. Братья и сестры, одежда, которая была надета на вас, должна прикрывать вашу наготу и является теми одеждами, о которых говорилось. Человек, проводящий обряд, будет изображать перед алтарем Элохима. Теперь пусть пара подойдет к алтарю. Заранее выбранная пара, сидящая в непосредственной близости от алтаря, мужчины справа, женщины слева, подходит и становится на колени перед алтарем и кладет на него руки, стоя лицом к Элохиму. Он показывает все движения и жесты, которые должны делать участники церемонии, когда им это указано. Рассказчик. Братья и сестры, эта пара представляет перед алтарем всех вас. Вы должны представлять себя, соответственно, Адамом или Евой. Элохим. Каждая сестра вступит в завет повиноваться закону Господа и слушаться совета своего мужа, как ее муж слушается совета отца. Сестры, встаньте. Участницы церемонии, как им сказано, встают. Элохим. Пусть каждая из вас согнет правую руку в локте под прямым углом. Вы и каждая из вас торжественно вступаете в завет и обещаете перед Богом, ангелами и этими свидетелями перед этим алтарем, что все вы будете блюсти и соблюдать закон Господа и слушаться совета своего мужа, как он слушается совета отца. Все вы наклоните голову и скажите «да». Женщины, «да». Элохим, «хорошо». Женщины садятся на свои места. Элохим. Братья, встаньте. Участники церемонии мужского пола встают. Пусть каждый из вас согнет правую руку в локте под прямым углом. Каждый из вас торжественно вступает в завет и обещает перед Богом, ангелами и этими свидетелями перед этим алтарем, что все вы будете повиноваться закону Бога и соблюдать его заповеди. Вы все наклоните голову и скажите «да». Мужчины. «Да». Элохим. «Хорошо». Мужчины садятся на место. Закон жертвы. Элохим. Братья и сестры, теперь вы вступите в завет повиноваться и соблюдать закон жертвы, как он содержится в священных писаниях. Закон жертвы был дан Адаму в саду Эдемском. Он, будучи изгнанным из сада, построил алтарь, на котором приносил жертвы, и много дней спустя ангел Господень явился Адаму и сказал: «Почему ты приносишь жертвы Господу?» Адам сказал: «Я не знаю, просто Господь мне заповедовал». И затем ангел сказал, говоря: «Это подобие жертвы единородного от Отца, который полон благодати и истины. Поэтому ты будешь делать все во имя Сына, и ты будешь каяться и взывать к Богу во имя Сына всегда». Последующие поколения от Адама до Моисея, от Моисея до Иисуса Христа приносили в жертву первые плоды полевые и первенцев из стада, что продолжалось до смерти Иисуса Христа, которая положила конец жертвоприношениям пролитием крови. И так как Иисус Христос положил свою жизнь за искупление человечества, мы должны вступить в завет жертвовать всем, чем мы обладаем, даже если необходимо собственной жизнью, чтобы поддерживать и защищать Царство Бога. Все встаньте. Пусть каждый из вас согнет руку в локте. Вы и каждый из вас торжественно вступаете в завет и обещаете перед Богом, ангелами и этими свидетелями перед алтарем, что вы будете блюсти и соблюдать закон жертвы, как он содержится в священных писаниях и как вам было объяснено. Все вы наклоните голову и скажите «да». Участники церемонии. «Да». Элохим. «Хорошо». Все участники церемонии садятся на свои места. Первый знак священства Ааронова. Элохим. Теперь мы дадим вам первый знак священства Ааронова и соответствующее имя и знак. Прежде чем сделать это, мы хотим выразить священный характер первого знака священства Ааронова и его имени и знака, равно как и всех других знаков святого священства с соответствующими именами и знаками, которые вы получите сегодня в храме. Они самые священные и сохраняются торжественными обетами и обязательствами, принятыми в присутствии Бога, ангелов и этих свидетелей, что вы будете их хранить святыми и ни при каких обстоятельствах не будете их никогда разглашать, лишь в определенном месте храма, которое будет вам указано. Первый знак Ааронова священства производится путем пожатия правых рук и помещением фаланги большого пальца прямо над первым суставом указательного пальца, вот таким образом. Элохим берет правую руку свидетеля мужчины, который представляет перед алтарем Адама, и показывает знак. Свидетель, оставаясь на коленях, должен поднять руку над головой для того, чтобы остальные могли видеть, как производится рукопожатие. Элохим. Адам, мы даем тебе первый знак Ааронова священства. Мы желаем, чтобы его получили все. Всем встать. Когда все встают, свидетельская пара садится на свои места. Элохим и еще несколько работников храма проходят по комнате и помогают совершать знак участникам церемоний, которые находятся около своих мест. Работники храма мужского пола помогают мужчинам, а храмовые служители женского пола — женщинам. В этот момент этот знак получает и пара свидетелей. Сразу после получения знака каждый участник церемонии садится. Элохим. Если вы не получили знак, то поднимите, пожалуйста, руку. Имя этого знака — это то новое имя, которое вы сегодня получили в храме. Если кто-либо из вас забыл новое имя, пожалуйста, встаньте. Чтобы произвести знак, нужно согнуть правую руку в локте под прямым углом, ладонью вперед, пальцы вместе, а большой палец в бок. Вот этот знак. Элохим, стоя у алтаря, показывает знак, который он описал. Элохим, теперь я объясню заветы и обязательства, которые связаны с этим знаком, его именем и символом, которые вы будете должны принять на себя. Если бы я сегодня получал свое обличение впервые и получил в качестве нового имени имя Иоанн, я бы повторил в уме после совершения знака вот эти слова. «Я, Иоанн, заключаю завет перед Богом, ангелами и этими свидетелями, что я никогда не раскрою первого знака Ааронова священства, а вместе с ним имя и знак». Элохим показывает знак, и когда знак показан, опускает руки. Элохим. Всем встать. Все участники церемонии встают. Элохим. Пусть каждый из вас произведет знак, согнув правую руку в локте под прямым углом, ладонью вперед, пальцами вместе, а большим пальцем в бок. Вот этот знак. Теперь повторите в уме вслед за мной слова завета. «Я», — нужно вставить новое имя, — «заключаю завет перед Богом, ангелами и этими свидетелями, что я никогда не раскрою первого знака Ааронова священства, а вместе с ним имя и знак». «Хорошо. Участники церемонии садятся. Выключается свет и продолжается показ фильма. Показывается, как во время бури Адам и Ева, облаченные в кожи животных, спешно покидают Эдемский сад. По земле спешно убегают разные животные. Гремит гром, как символ Божьего гнева. Адам и Ева испуганно оглядываются, но Ева несмиренно останавливается, поворачивается назад и всем своим видом показывает, что хочет что-то дерзкое ответить. Но Адам спешно ее обнимает, поворачивает, и они продолжают путь, согнувшись. Элохим. Иегова, смотри, Адам и Ева изгнаны из этого прекрасного сада в пустынный и мрачный мир, где они по собственному опыту могут научиться различать добро и зло. Иегова, будет сделано, Элохим. Пустынный и мрачный мир. Телестиальное царство. В начале этого действия показаны кадры осени. Горы, лес, водопад, увядающая природа. Затем показана новая сцена. Адам и Ева стоят на коленях друг напротив друга перед алтарем. Алтарь сделан из кучи камней, наверху которых находятся два плоских камня. Во время молитвы Адам поднимает руки над головой. Рассказчик. Теперь мы отправляемся с Адамом в пустынный и мрачный мир. Братья и сестры, этот мир символизирует собой телестиальное царство или мир, в котором мы живем сейчас. Адам, очутившись в пустынном и мрачном мире, построил жертвенник и вознес молитву. Вот слова, которые он произнес. Адам, о Боже, услышь слова уст моих! О Боже, услышь слова уст моих! О Боже, услышь слова уст моих! Пока Адам молится, сзади из тени, из каких-то сухих зарослей на фоне сухого дерева, к нему подходит Люцифер. Люцифер, я слышу тебя, что ты хочешь? Адам, ты кто? Люцифер, я бог этого мира. Адам, ты бог этого мира? Люцифер, да, что ты хочешь? Адам, я жду посланников. Люцифер. «А, ты хочешь, чтобы тебе кто-нибудь проповедовал? Ты ведь хочешь религию? Будет много желающих проповедовать тебе человеческую философию, перемешанную с Писанием». Адам. «Но я жду посланников от отца моего». Адам и Ева поворачиваются и уходят от Люцифера, который следует за ними. Перед отходом Люцифер с интересом и задумчиво трогает край алтаря. Показана новая сцена. Вид целестиального царства, в котором стоят Элохим и Иегова, разговаривая посреди высоких белых колонн. Они, как и прежде, светятся, и их голоса отдаются эхом. Элохим. Иегова, пошли Петра, Иакова и Иоанна к Адаму в телестиальный мир, не раскрывая их личности. Пусть они увидят происходящее, посмотрят, есть ли там сатана, и узнают, был ли Адам верен символу и знаку, данным ему в саду Эдемском. Пусть потом вернутся и доложат мне. Иегова. Будет сделано, Элохим. Иегова отворачивается от Элохима, спускается на ступеньку вниз и проходит сквозь колонны к Петру, Иакову и Иоанну, которые ожидают его указаний. Они одеты, как иудеи, во время земной жизни Христа. Иегова. Петр, Иаков и Иоанн, сойдите вниз и посетите человека Адама в телестиальном мире, не раскрывая своих личностей. Посмотрите на происходящее и узнайте, был ли Адам верен символу и знаку, данным ему в саду Эдемском. Потом вернитесь и доложите нам. Петр. Будет сделано, Иегова. «Пойдемте, Иаков и Иоанн, сойдем вниз». Трое поворачиваются и уходят. Далее показан пустынный и мрачный мир. Показано, как Адам и Ева идут по лесистой местности, а за ними следует Люцифер. Петр, за которым идут Иаков и Иоанн, приближаются к Адаму, Еве и Люциферу. Петр. «Доброе утро». Люцифер. «Доброе утро, господа». Петр. «Чем вы тут занимаетесь?» Люцифер. «Наблюдаем за обучением этих людей». Петр. «А чему они их учат?» Люцифер. человеческой философии, смешанной со священными писаниями. Петр, как воспринимают они это учение? Люцифер, очень хорошо. Правда, этот человек вроде бы не верит тому, чему учат. Указывает на Адама. Петр подходит к Адаму и пожимает ему руку. Петр, доброе утро. Что ты думаешь об этом учении? Адам, я жду посланников от моего отца, чтобы они научили меня. Петр, это хорошо. У тебя есть какие-нибудь знамения или знаки? Люцифер подходит к Петру и вмешивается в расспрос. Люцифер, знаки? Есть ли у вас деньги? Петр, у нас есть достаточно для наших нужд. Люцифер, в этом мире за деньги можно купить все. Петр, ты продаешь за деньги свои символы и знаки? Я полагаю, они у тебя есть. Адам, они у меня есть, но я не продаю их за деньги. Я храню их святыми. Я ищу дальнейшего света и познания, которые мне обещал послать Отец. Петр, это правильно. Прими похвалу за твою целостность. Хорошего дня. Мы, видимо, снова тебя посетим. Петр, Иаков и Иоанн уходят. Люцифер отходит в сторону и вслух грозно торжествующе хвастается. Люцифер, ныне великий день моей славы. Я правлю до рек от концов земли. Никто не смеет ни становиться мне на пути, ни испугать. Вновь показано целестиальное царство. Петр, Иаков и Иоанн подходят к Иегове с докладом. Петр, Иегова, мы посетили в телестиальном мире человека Адама, как ты нам заповедал. Мы нашли там сатану. Он пытался свести потомство Адама с пути истинного. Однако Адам был предан и верен символу и знаку, которые были ему даны в саду Эдемском, и ждет дальнейшего знания, которое ты ему обещал. Вот наш отчет. Иегова. Хорошо, Петр, Иаков и Иоанн. Иегова оборачивается, поднимается на ступеньку и подходит к Элохиму. Элохим, Петр, Иаков и Иоанн спустились к человеку Адаму в телестиальный мир. Они там нашли сатану. Он пытался свести потомство Адама с пути истинного при помощи разного рода лжеучений. Однако Адам был предан и верен символу и знаку, которые были ему даны в саду Эдемском, и ждет дальнейшего знания, которое ты ему обещал. Вот их отчет. Элохим. Хорошо. Иегова, научи Петра, Иакова и Иоанна сойти вниз в их подлинном характере апостолов Господа Иисуса Христа к Адаму и Еве и их потомству в мире телестиальном и изгнать сатану из их среды. Научи их дать Адаму и Еве и их потомству закон Евангелия, как он содержится в священных писаниях. Дай им также поручение избегать всякого легкомыслия, громкого смеха, плохих слов в адрес помазанника Господа, употребления имени Бога напрасно и любого другого несвятого и нечистого занятия, и пусть это все будет получено через завет. Научи Петра, Иакова и Иоанна затем облачить Адама и Еву в одеяние святого священства с мантией на левом плече и дать им второй знак Ааронова священства вместе с соответствующим символом, именем и знаком. Пусть затем они вернутся и доложат. Иегова. Будет сделано, Элохим. Иегова поворачивается и подходит к Петру, Иакову и Иоанну. Петр, Иаков и Иоанн, сойдите вниз в вашем подлинном характере апостолов Господа Иисуса Христа к Адаму и Еве и их потомству в мире телестиальном. Изгоните сатану из их среды. Дайте им закон Евангелия, как он содержится в священных писаниях, а также поручение избегать всякого легкомыслия, громкого смеха, плохих слов в адрес помазанника Господа, употребления имени Бога напрасно и любого другого несвятого и нечистого занятия, и пусть все это будет получено через завет. Облачите их в одеяние святого священства с мантией на левом плече и дайте им второй знак Ааронова священства вместе с соответствующим символом, именем и знаком. Затем вернитесь и доложите. Петр: будет сделано, Иегова. Пойдем, Иаков и Иоанн, сойдем вниз. Вновь показан пустынный и мрачный мир. В одной версии фильма «Водопад, грот, Люцифер выкрадывается из пещеры», во второй версии Люцифер обнимает сухое дерево. Трое апостолов смело подходят к Люциферу. Представляются так же, как и мормонские миссионеры, прикладывая правую руку к груди. Петр: я Петр. Иаков: я Иаков. Иоанн: я Иоанн. Люцифер: да, я думаю, что знал вас. Что вы теперь собираетесь делать? Петр: мы изгоним тебя без дальнейших рассуждений. Люцифер: ага, вам понравилось мое царство, мое величие и слава. Теперь вы хотите обладать всем этим. Люцифер поворачивается и злобно глядит в телекамеру. У меня кое-что есть, что сказать по поводу этих людей. Если они не будут соблюдать каждый завет, который они заключили перед этими алтарями в этом храме в тот день, они будут в моей власти. Петр: сатана, мы повелеваем тебе, изыди. Люцифер: какой властью? Петр, согнув правую руку в локте: именем Иисуса Христа, нашего Господа. Видно, что Люцифер дрожит от гнева, поворачивается и уходит в темную расщелину. В одной версии, ломая сухую ветку в ненависти, готовый убить апостолов, пыля после себя ногами, в другой, запахиваясь в темный плащ, сверкая глазами, скрываясь в темноте грота. Вообще, актер Люцифер играет талантливее всех остальных. Петр ждет, пока тот уходит, и затем обращается к Адаму. Петр: Адам, мы истинные посланники от Отца и пришли дать тебе дальнейший свет и знания, которые Он обещал дать тебе. Адам: как я узнаю, что вы истинные посланники? Петр: мы дадим тебе знак и символ, которые ты получил в саду Эдемском. Адам, пожимая Петру правую руку: что это? Петр: первый знак Ааронова священства. Адам: у него есть имя? Петр: есть. Адам: ты дашь мне его? Петр: я не могу, ибо это новое имя, и я вступил в завет не разглашать его, но вот знак. Петр сгибает руку в локте. Адам: теперь я знаю, что вы истинные посланники, посланные Отцом. Адам оборачивается и смотрит в камеру, обращается к участникам церемонии. Ева в это время стоит рядом и улыбается. Адам: это истинные посланники. Я увещеваю вас очень внимательно слушать их советы и наставления, которые приведут вас на путь жизни и спасения. Камера вертолетом уходит вверх, показывая, как апостолы усаживают Адама и Еву на пенек для миссионерской беседы, приглашая их характерным миссионерским жестом и представляя Адаму и Еве друг друга. Фильм завершен, все облегченно вздыхают. Начинается этап принятия обязательств. Петр: пусть пара теперь подойдет к алтарю. Свидетельская пара вновь, как и прежде, подходит к алтарю. Братья и сестры, эта пара перед алтарем представляет всех вас, и вы примете те же обязательства, что и они. Мы должны дать вам закон Евангелия в том виде, в каком он содержится в священных писаниях. При этих словах служитель у алтаря поднимает в правой руке совмещенный том книги Мормона Библии в переводе Иосифа Смита, Библии драгоценной жемчужины. Дать вам также поручение избегать всякого легкомыслия, громкого смеха, плохих слов в адрес помазанников Господа, употребления имени Бога напрасно и любого другого несвятого и нечистого занятия, и пусть это все будет получено вами через завет. Всем встать. Все участники церемонии встают. Пусть каждый из вас согнет руку в локте. Все сгибают. Каждый из вас вступает в завет и обещает перед Богом, ангелами и этими свидетелями, что вы и каждый из вас будете чтить и соблюдать закон Евангелия и это поручение в том виде, как это объяснено вам в священных писаниях. При этих словах служителю алтаря поднимает в правой руке совмещенный том книги Мормона Библии в переводе Иосифа Смита «Библии драгоценной жемчужины». «Пусть каждый из вас склонит голову и скажет «да».» Участники церемонии. «Да». Петр. «Хорошо». Все садятся. Одеяние святого священства. Петр. «Нам дано указание облачить вас в одеяние святого священства. Оденьте мантию на левое плечо. Оденьте шапочку на голову, чтобы тесьма была над правым ухом. Снимите и наденьте фартук, завяжите пояс узлом справа, снимите с ног тапочки и оденьте их снова как часть храмовых одеяний. Теперь можете одеваться». Участники церемонии открывают конверты с одеждой и облачаются согласно инструкциям. Второй знак Ааронова священства. Петр. «Пусть теперь пара подойдет к алтарю». Свидетельская пара, как и прежде, подходит к алтарю. Алтарь представляет собой небольшой сундукообразный ящик длиной 1 метр 20 сантиметров, высотой 1 метр и глубиной 50 сантиметров. Перед ним стоит подставка для колен, обитая мягким материалом, поролон плюс плотная ковровая однотонная ткань. Сам алтарь сверху покрыт домотканым кружевным покрывалом. Когда пара свидетелей подходит к алтарю, они всегда опускаются на колени, мужчина справа, женщина слева, опускают голову вниз и располагают руки на алтаре ладонями вниз, касаясь алтаря только ладонями. При этом краем глаза нужно смотреть за телодвижениями служителя по другую сторону алтаря, чтобы вовремя предоставить ему правую руку. За завесу имеют право заходить все и всегда, правда, после совершения эндаумента. Собственно, завеса состоит из трех основных частей. Завеса номер один открывается в конце сессии эндаумента для объяснения знаков на завесе номер два и действий перед ней. Завесу номер два открывает в местах проходов служитель за завесой, олицетворяющий Иегову, проводящий участника через проход в алюминиевой каркасной конструкции, являющую собой часть номер три завесы, на которой крепится завеса номер два. При совершении заключительной части эндаумента шесть служителей храма заходят за завесу, шесть служителей храма предстоят вместе с участниками перед завесой. Участник или участница подходит к завесе, служитель перед завесой резиновым молоточком трижды стучит по горизонтальной стойке алюминиевой конструкции вблизи одного из шести проходов. Служитель за завесой приоткрывает небольшую щель и вопрошает у служителя перед завесой: «Что угодно тебе?» Служитель перед завесой представляет участника как Адама или Еву при заместительных или собственных эндаументах и помогает участнику правильно отвечать на вопросы служителя за завесой. Реально, у участника перед глазами текст таинства с вопросами служителя за завесой и необходимыми ответами. Нужно следить за ходом таинства и вовремя озвучивать свои ответы. Точно так же и у служителей за завесой перед глазами полный текст таинства. Нужно только не сбиться и вовремя озвучивать и осуществлять необходимые рукопожатия. Беседа служителя за завесой и участника происходит в форме экзамена. Служитель показывает знак и спрашивает его имя у участника, и в конце передает участнику имя последнего знака, верного знака гвоздя. Затем служитель за завесой, проэкзаменовав участника, проводит его через завесу номер два и проход. Участник проходит в целестиальный зал, оттуда в коридор. Сразу после завесы в коридор выходить нельзя. Нужно провести душу усопшего в целестиальное царство, то есть в целестиальный зал. Только после этого можно выходить в коридор. В зале можно сесть и молча помолиться. Уровень экзальтации бывал настолько высок, что иногда, по свидетельству очевидцев, некоторым женщинам становилось элементарно плохо, они слабели и падали в обморок. Со стороны все это сильно отдает магией. Петр. Одев мантию на левое плечо, вы подготовились к участию в обрядах Ааронова священства. Теперь мы дадим вам второй символ Ааронова священства вместе с соответствующим ему именем и знаком. Этот знак производится путем пожатия правых рук и помещением фаланги большого пальца между суставами указательного и среднего пальцев руки, вот таким образом. Проводящий церемонию и свидетель мужского пола соединяют правые руки указанным способом, слегка их приподняв, чтобы участники церемонии могли все видеть. Петр, мы хотим, чтобы все его получили. Всем встать. Пока встают участники церемонии, свидетельская пара возвращается на свои места. Храмовые работники проходят по комнате и помогают совершать знак участникам церемоний, как и во время совершения первого знака священства Ааронова. Петр, если кто-то из вас не получил знак, то поднимите, пожалуйста, руку. Имя этого знака — это ваше собственное имя, если вы получаете собственное облачение. Либо, если вы участвуете в церемонии за мертвого, это имя человека, которого вы представляете. Знак производится помещением правой руки вперед, согнутой в локте, чтобы ладонь была в форме чашечки, а пальцы согнуты под прямым углом, а левая рука была поднята вверх и согнута в локте под прямым углом. Вот знак. Теперь в уме повторите за мной слова завета. «Я», — здесь вставляется имя, — «торжественно заключаю завет перед Богом, ангелами и этими свидетелями, что я никогда не раскрою второго символа священства Ааронова, а вместе с ним имя и знак». «Хорошо». Участники церемонии опускают руки по швам и садятся. Когда говорят Петр и Иегова и другие, это служитель включает трансляцию аудиозаписи. Петр и Иегова, мы были у Адама и Евы и их потомства в телестиальном мире и изгнали из их среды сатану. Мы дали им закон Евангелия, содержащийся в священных писаниях, а также поручение избегать всякого легкомыслия, громкого смеха, плохих слов в адрес помазанника Господа, употребления имени Бога напрасно и любого другого несвятого и нечистого занятия, и сделали так, чтобы это все было получено через завет. Мы также облачили их в одеяние святого священства и дали им второй символ священства Ааронова, а вместе с ним имя и знак. Вот наш отчет. Иегова. Хорошо, Петр, Иаков и Иоанн. Элохим. Петр, Иаков и Иоанн были у Адама и Евы и их потомства в телестиальном мире, изгнали из их среды сатану и сделали все остальное, что им было заповедано. Элохим. Хорошо. Иегова, пошли Петра, Иакова и Иоанна снова в телестиальный мир. Пусть Адам и Ева и их потомство снимут и наденут мантию священства на правое плечо, чтобы подготовиться к участию в таинствах священства Мелхиседекова, и введи их в террестиальный мир. Научи затем Петра, Иакова и Иоанна дать им закон целомудрия, и пусть они вступят в завет повиноваться этому закону, согласно которому дочери Евы и сыновья Адама не должны иметь половых отношений, кроме как со своими мужьями или женами, с которыми они сочетались законным браком. Дай им первый символ священства Мелхиседекова или знак гвоздя вместе с именем и знаком. Пусть они вернутся и доложат. Иегова. Будет сделано, Элохим. Петр, Иаков и Иоанн, спуститесь в телестиальный мир. Научите Адама и Еву и их потомство надеть мантию на правое плечо, чтобы подготовиться к участию в таинствах священства Мелхиседекова. И введите их в террестиальный мир. Дайте им закон целомудрия, и пусть они вступят в завет повиноваться этому закону, согласно которому дочери Евы и сыновья Адама не должны иметь половых отношений, кроме как со своими мужьями или женами, с которыми они сочетались законным браком. Дайте им первый знак священства Мелхиседекова, или знак гвоздя вместе с именем и знаком. Затем вернитесь и доложите. Петр: будет сделано, Иегова. Пойдем, Иаков и Иоанн, сойдем вниз. Нам сказано, чтобы вы сняли мантию и одели ее на правое плечо, чтобы подготовиться к участию в таинствах священства Мелхиседекова и ввести вас в террестиальный мир. Теперь вы можете переодеть мантию. Участники церемонии встают и переодевают мантию на правое плечо. Мужчины поворачивают шапочку, чтобы тесьма была над левым ухом, а узел на поясе поверх фартука завязывается на левом бедре. Затем все участники церемонии садятся.